Глава 14. Артефакт. Тайна. Ужинали мы вдвоем. Таисия поглядывала на меня сердито. Я ее где-то даже понимала. В конце концов, это не ее мир. Я ее втянула в крупные неприятности по собственной глупости, а выход из этих неприятностей пока не нашла. Имеет право злиться. Идти в мужские покои я боялась. Это строго запрещено. Что сделает с нами дракон, если узнает, я даже подумать боюсь. Я слышала, что в больших гаремах женщину за нарушение правил могли выпороть. Или отправить к родителям. Или сначала выпороть, потом отправить к родителям. И вообще, есть же какие-то приличия. Но Таисии было на это совершенно наплевать. С одной стороны, меня это глубоко возмущало. А с другой, я искренне ей восхищалась. Сильная, смелая, независимая. Она была такой, какой я стать даже не мечтала. А ведь она — это я. Поэтому-то я и не стала сильно сопротивляться, хотя сердце у меня колотилось в горле, и ладони потели, и вообще меня трясло от страха, когда Тася совершенно спокойно шла по коридорам в покое Джахара. Она бормотала себе под нос. «Так, три поворота направо, и будет лестница. Ага, вот она. Потом белая с золотом дверь. Нам туда. Коридор, около 50 шагов вправо. Теперь сюда». «Откуда она знает дорогу?» Спрашивать я не стала, чтобы еще больше не разволноваться. Весь путь, наверное, занял не больше четверти часа, но мне показалась вечность и еще пару суток. Я по дороге 100 раз умерла от страха, хотя мы не встретили ни единой живой души. И мертвой тоже. И вот мы в комнатах дракона, обставленных странно, по-иноземному. Слишком много мебели, да еще высокой. Вычурные, но не сильно богатые украшения. Ни золота, ни драгоценных каменьев, ни ваз, ни статуй. Картины с непривычными пейзажами на стенах. Скромные светильники, тусклые ковры с коротким ворсом. Зачем они нужны? «Туда!» — скомандовала Тася, и я послушно прошла следом за ней в кабинет. Тут тоже было непривычно. Ни диванов, ни подушек, ни столиков с напитками. Только несколько стульев возле стены и тяжелые зеленые с золотом портьеры. Письменный стол совсем простой, даже ножки не резные. Шкафы, правда, мне понравились. Они были красивые, богатые, во всю стену. И книг много. Сколько же тут деревянных вещей! «Я думаю, поиски начнем в столе». Пришлось подойти к Таисии и заглянуть ей через плечо. «Только ничего не трогай», — предупредила ее я. «Мало ли, какие тут артефакты». «Сама знаю, не дура. А что мы вообще ищем? Как выглядит этот волшебный кристалл?» «Как булыжник», — хмыкнула я. «Увесистый такой камень, каких сотни на любом поле». «Странно, я думала, что будет что-то необычное», — удивилась Тася, дергая запертые ящики стола. «Ой, а этот открыт». К нашему удивлению, именно в открытом ящике и лежал артефакт истинности. Как-то это подозрительно просто. «Это оно?» «Похоже, что да. Вряд ли дракон будет хранить в столе простой камень, да?» Я взяла артефакт в руки и вздохнула. «Может, и будет». Камень ничуть не изменился. У меня в руке был просто булыжник. Гладкий, тяжелый и прохладный. «Может, его нужно активировать?» — с надеждой спросила Тася. «Ну, какое-нибудь заклинание, или зелье, или...» «Или присутствие владельца», — раздался мужской голос от окна. «Браво, девы, вы отлично справились с испытанием». Я взвизгнула и отшвырнула камень в сторону Таисии. Она его ухитрилась поймать, и... Он вспыхнул огненными языками в ее ладонях. «Но как это?» — прошептала я. «Я же истинная». «Как ты видишь, уже нет». Дракон вышел из темного угла, где его совершенно точно раньше не было. Забрал у растерянной Таси камень, тут же погасший, повертел в руках и небрежно швырнул в ящик. Уселся за стол и поглядел сначала на меня, потом на Тасю. «И что будем делать, девы?» «Ты меня убьешь, господин?» — потерянно выдохнула я. «И закопаешь в саду? И никто ничего не узнает?» «Отличное предложение!» — хмыкнул Джахар. «Что скажешь ты, Таисия?» «Ты все знал с самого начала?» — спросила моя двойница. «Весело было, да?» Она совершенно не боялась этого страшного дракона. «Очень», — усмехнулся он. «Я все гадал, как вы будете выпутываться. Думал уже дать пару подсказок». «И какие были варианты?» Тася дерзко, даже нагло оперлась бедром о стол непозволительно близко к мужчине, но тот почему-то не рассердился. Поймал ее руку, повернул к себе ладонью и зачем-то поцеловал запястье. «Можно было договориться с близняшками. Этим дурочкам можно скормить любую жалостливую сказку. Наврали бы, что я мерзкий похититель и насильник, и они унесли бы тайну хоть на край света, подальше от меня». «Но ты же не такой!» Мурлыкнула низко Тася и запустила пальцы в его волосы. Меня едва не стошнило от этой отвратительной сцены. Я отвернулась. «На войне и в любви все средства хороши, моя дорогая. В конце концов, я уже собирался снять ограничения на выход из дворца. Не могу не признать, с зеркалом удачно вышло. Удивительной силы артефакт во вполне умелых руках. Это интересно. Тайна прекрасно с ним управляется». «Это зеркало нашей семьи», — пробурчала я. Мне вдруг стало приятно его похвала. «Ну, конечно. Это очень древнее зеркало желаний, которое создали драконы». «Моя бабушка...» «Где-то его украла и приручила. Достойно уважения. Такие артефакты подчиняются не каждому магу». «Она бы никогда...» «Я не злюсь. Зеркало желаний подчиняется лишь достойным. Значит, твоя бабушка заслужила. Кстати, в тебе немалая талика драконьей крови. Я слышал, замужем твоя бабка не была? И из детей у нее только единственная дочь». Я захлопала глазами. «На что это он намекает? Вот же сын шайтана! Бабушка не могла спутаться с чешуйчатыми. Это невозможно!» Но вслух я, конечно, ничего не сказала. В конце концов, бабушку я почти не помню. Она умерла, когда мне было лет 5, не больше. «А я?» — спросила Тася. «Во мне тоже есть драконья кровь?» «Да, кто-то из моего племени умеет ходить по мирам. А может, в твоем мире есть свои драконы?» «Ух ты! А скажи, Джахар, почему мне в твоем дворце так спокойно, словно я уже забыла всю свою прошлую жизнь? Это магия?» «Конечно, так и должно быть. Истинная принимает своего жениха всем сердцем. Ничего не мешает ей быть счастливой. Ну и в целом у заклинания такой эффект, что все лишнее и ненужное забывается». «А я ничего не забыла», — напомнила я. «Почему так?» «Ты не хотела быть моей женой и нашла себе замену, подмену. Никогда о таком не слышал, но это сработало». «Не совсем», — виновато пробормотала Тася. «Есть кое-какие нюансы. Мне вообще-то 26». «И что? А мне 212». «Ну, я старая. У вас ведь на отборе девушки не старше 25?» «Это только в Эфраиме. В других странах на смотрины приводят даже вдов». «У меня уже были отношения, я не невинна». «Я тоже». «Я не могу иметь детей», — выдохнула наконец Таисия, чуть не плача. Я с жалостью на нее посмотрела. «Как же так? Это слишком жестоко». «Кто тебе это сказал?» «Врачи. У меня нашли опухоль и вырезали все там». «Солнышко мое, это не важно. При ритуале обмена кровью люди меняются. Их тело становится другим. Артефакт показал, что ты сможешь родить мне сына. А у меня нет причин ему не доверять». «А я?» — растерянно спросила я. «Что будет со мной?»